Глава 24. Заклятые напарники. Общие залы доступны всем желающим посмотреть на обитателей подводного мира. Но сегодня мы с вами отправимся на закрытую территорию Ландерхорнского океанариума, высокопарно объявил преподаватель нашему курсу, собравшемуся на открытой площадке перед центральным входом одной из главных достопримечательностей столицы. В детстве океанариум был моим любимым местом в городе. Попав сюда впервые на свой день рождения, кажется, тогда мне исполнилось 5. Я так увлекся наблюдением за подводной жизнью, что несколько лет подряд просил родителей покупать билеты в океанариум. То, что у некоторых гостей случалась истерика от воды, меня беспокоило мало. Особенно истерил Джуба. Впрочем, брата всегда гораздо больше интересовали игры на тапете, нежели неизведанная и подводная жизнь. К тому же Джуба не умел плавать, и все, что было связано с водой, его пугало. Пусть даже вода оставалась за толстым стеклом. Я бросил взгляд на других студентов, стоявших полукругом. У большинства были заспанные хмурые лица. Они кутались в куртки, чтобы хоть немного согреться. В глазах явственно читалось желание скорее оказаться внутри. Поближе к буфету и автоматам с горячими напитками. Обитатели глубин их сейчас не интересовали. Раннее утро действительно выдалось прохладным, таким, что с каждым выдохом изо рта шел пар. Поэтому я потер ладони, пуская по телу импульса, согреваясь с помощью силы. Преподаватель же продолжал рассказывать, что ждет нас на экскурсии, всячески игнорируя замерзших студентов. Мы понаблюдаем за работой лиобиологов и посмотрим на подводных жителей, которых изучают ученые и которых не показывают обычным посетителям. А вот это уже очень интересно. Собственно, вот ради чего я записался на этот факультатив. Чтобы знать о подводном мире немного больше остальных и получить ответы на свои вопросы. То, к чему не нашел доступа. Воодушевился не только я, по толпе прокатился радостный гул. Хотя, возможно, остальные просто смекнули, что вступительная речь преподавателя подошла к концу, и мы вот-вот войдем в теплый холл океанариума. «Все помнят о технике безопасности?» — спросил он, явно испытывая терпение студентов. Особенно калейдоскопников, которых было от силы человек 20 со всех курсов. В общем-то, это были все люди, учащиеся в Кейпдоре, потому что лиобиология была для них основным предметом. И которые чуть не посинели от стояния на холоде. Последних можно было отличить от верхов и по более простой поношенной одежде. На открытом уроке форма академии была необязательной. Но, как я уже успел оценить, препод не любил торопиться и был тем еще занудой. Тем более, что сегодня в нашем расписании стояли 4 пары подводной зоологии, а значит, на экскурсию может уйти весь день. Но этот предмет был в разы лучше политологии. Впрочем, это не мешало мне сочувствовать парням и девушкам, у которых не было силы, чтобы хоть немного согреться. В который раз за утро, окинув их быстрым взглядом, осознал, что опять ищу Мэйс. Осознал и яростно сжал кулаки. К едхам ее. Хватит уже того, что я постоянно натыкаюсь на нее в Кейпдоре. Решила снова прогуливать уроки ее проблемы. Может, не приду ее второе имя. Только сегодня некому будет выгораживать ее перед деканом. Я пас. Несмотря на несколько раз выкрикнутые из толпы «да», преподаватель все-таки напомнил о самых важных правилах. Следовать за мной. Держаться подальше от открытых бассейнов и не фотографировать со вспышкой. Вы можете напугать подводных обитателей. А заодно и некоторых студентов, хмыкнул Хар. К счастью, пожилой вьерх не расслышал, иначе мы рисковали задержаться у входа в океанариум до обеда. «Все собрались?» — громко спросил он, и на этот раз, не дождавшись ответа, продолжил. «Тогда заходим». Я вновь взглянул на калейдоскопников, но даже та девица, что постоянно сидела рядом с Вирной, ринулась ко входу одной из первых. «Всем наплевать на Мэйс?» «Неудивительно, с ее-то характером». «Не все!» «Едах знает зачем», — сказал я. «Мы можем еще подождать?» «Нет», — ответил препод безо всякого сожаления. «Тем, кто опоздал, я не зачту практику». «Едх». «Ниестер Кьярд, Ниестер Рамриш, если не поторопитесь, то я не зачту практику и вам». Я оглянулся на дорожку, ведущую к центральному входу. Сегодня океанариум закрыт для остальных посетителей, поэтому она была пустой. «У вас 1 минута, студенты. Потом вас просто не допустят на урок». Раздраженно бросил вверх и скрылся за вращающимися дверями. «Лайт?» Хар задержался со мной. «Уверен, ради меня он не только прогулял бы практику». Но я сам не хотел прогуливать занятия. «Иди», — сказал я другу, — «сейчас подойду». И остался один возле входа. Ситуация до смешного напоминала прошлые выходные, разве что на этот раз мне не нужно было ждать Мэйс. «Да едх с ней!» — подумал я и направился в океанариум. Вдруг краем глаза уловил среди туманного воздуха яростное пламя красных волос. Девчонка вынырнула из-за поворота и со всех ног неслась в мою сторону. «Быстрее!» — рыкнул я, придерживая дверь, в которую мы влетели вдвоем. Мэйс наклонилась, опершись руками на колени. Ее лицо сейчас могло посоперничать с цветом волос. С губ срывалось хриплое дыхание. «Какого едха ты опаздываешь?» Зло поинтересовался я. «Какого едха тебя это волнует?» Выпрямилась девчонка. «Может, потому что ты по-прежнему моя должница?» Она посмотрела на меня так, будто хотела испепелить взглядом. «Хм, — подал голос препод. «Я вам не мешаю?» Мы синхронно оглянулись и обнаружили совершенно пустой зал. Все студенты уже прошли контроль. «Минус 30 баллов, Нисса Мейс, за то, что считаете, будто остальные должны вас ждать. Минус 30 баллов, Ниестер Кьярд, за то, что считаете, что ваша личная жизнь важнее практических занятий». «Далась ему моя личная жизнь». «А теперь вперед», — скомандовал преподаватель. «Не задерживайте остальных. Так как вы умудрились прийти последними, будете работать в паре». Мэй споткнулась, а я мысленно выругался. «Ниестер Олэй, можем мы с кем-нибудь поменяться?» «Нужно приходить вовремя, Нисса Мейс. Тогда не пришлось бы меняться. Все студенты уже разбились на пары и на протяжении всей практики будут работать вместе». «Хидрец, я теперь с Мейс весь курс работать буду». Меня даже смех пробрал, настолько это показалось абсурдным. Но еще более диким было то, что выдала Мейс. «Ты специально это подстроил!» «Если бы знал, что так выйдет, держался бы от тебя подальше и обходил стороной», — процедил я. «Я не просила меня ждать!» — огрызнулась Мейс, когда мы прошли контроль и турникеты наконец-то пропустили нас в океанариум. «Не стоит напоминать мне, что благодарность и ты — вещи несовместимые. И так знаю». Она сверкнула глазами, отчего в полумраке они показались совсем темными, и прошипела. «Не стоит напоминать, что ты ничего не делаешь просто так. И так знаю». «Это я ничего не делаю просто так». Впрочем, ответить я не успел. Мы почти бегом пролетели коридор и оказались в главном зале океанариума. Самой красивой его части. Доступной любому Ландерхорнцу. 6 высоченных уровней, на каждой из которых вели лестницы и эскалаторы, возвышались друг над другом. Чем-то напоминает торговый центр. Разве что вместо ячеек магазинов тут лиариумы с голубоватой, естественной для подводных обитателей подсветкой. Из-за особого дизайна создается впечатление, что ты погрузился на дно океана в фантастическом подводном корабле. Как и следовало ожидать, часть студентов выстроилась в очередь к автоматам с напитками и едой, а остальные разбрелись по всей территории первого этажа. Продолжать спорить с девчонкой значит привлекать к себе внимание. Тем более, что мы его уже привлекли. Я успел поймать яростный взгляд Рамины. Поэтому я просто крепко сжал зубы. Мне вовсе не обязательно общаться с Мейс. Надо будет сегодня же зайти в деканат, поменяться в принудительном порядке, и этот зануда ничего не сможет сделать. Мейс, кажется, тоже решила хранить молчание. Хотя, оглянувшись на девушку, я понял, что причина вовсе не в наших с ней теплых отношениях. Верно запрокинула голову и рассматривала лиариумы. Голубоватое свечение отражалось в ее глазах, делая их насыщенно синими, необыкновенными. Ее кожа при таком освещении стала как жемчуг. Сейчас Мейс выглядела так, будто она сама была подводной жительницей, впервые ступившей на сушу. Тот детский восторг, которым светилось ее лицо, подделать было невозможно. Ее глаза расширились, когда девчонка заметила огромную полосатую черепаху Йерту, мощными грибками рассекающую воду в лиариуме, возле которого мы стояли. «Ты тут впервые?» — спросил я. Она кивнула, а я разозлился. На самого себя. За то, что продолжаю с ней возиться. Какое мне вообще дело, была она здесь или нет? «Ну да», — хмыкнул я. «Тебе же больше нравятся аттракционы». Мечтательная улыбка мигом сбежала с лица Верны. Очарование рассеялось, и девчонка вновь приняла безразличный вид. «Это ты по своему опыту говоришь?» Вернула она с таким видом, словно это я нагрел ее с вечеринкой. «Сбавь тон, калейдоскопница», — насмешливо протянул я, прекрасно понимая, как ее бесит подобное обращение. «Или хочешь, чтобы все узнали, как ты мечешься между парнями в надежде на лучшую долю?» Губы у Мейс побелели. «Ты ничего не знаешь», — процедила она. «Я знаю тебе больше, чем ты можешь себе представить, Мейс. Гораздо больше». Я усмехнулся. «И многое могу рассказать». «Начни с того, как тебя кинула калейдоскопница», — фыркнула она, а потом, перехватив сумку, зашагала за преподавателем. «Нет, я ее точно прибью». «Что, соскучился?» — поинтересовалась она, когда я ее догнал. «Лучше молчи», — ответил я, глянув на Хара, пару которому составила симпатичная темноволосая вьерха. Едх меня дернул дождаться Мейс. «Как же она бесит! Видите ли, я ничего не делаю просто так». «Да, на руках я ее таскал просто так». И сегодня у входа застрял тоже просто так, чтобы этой Маруне не поставили пропуск. Она плевать на меня хотела. Опять мордой на те же рифы. К счастью, началась экскурсия по закрытой, доступной только для работающего здесь персонала части океанариума. Молодая вьерх рассказывала о том, сколько народу трудится над изучением подводных жителей, тех, кто давно обитает в лиариумах, и тех, кого доставляют сюда из дикой природы. В основном это раненые особи, которых здесь выхаживают. Да, в океанариуме работает гораздо больше людей, чем вьерхов, последние занимали должности руководителей. Это и понятно. Близость воды нравилась далеко не всем представителям моей расы. Многие студенты в Ерхе даже сейчас предпочитали держаться подальше от открытых бассейнов. Людей подобное не пугало. Они даже погружались под воду в специальных костюмах. Территория океанариума была одним из немногих мест, в которых закон допускал использование подобной техники. Если бы не мелькающая поблизости Мейс, я бы вообще забыл обо всем и впитывал информацию. Но она мелькала. Ее волосы, будто горящий факел, то и дело попадались мне на глаза, а ее восторженный взгляд раздражал больше и больше. Какого едха она такая восторженная, раз даже не торопилась на занятия? Наверняка опоздала из-за того белобрысого. Они же вроде сладкая парочка. Я даже пару раз видела его возле академии. Видимо, он ждал Мэйс после учебы. Когда экскурсия закончилась, выяснилось, что теперь каждой паре студентов необходимо выбрать одного из подводных обитателей в океанариуме, наглядно изучить его и написать по нему совместную работу. Без этого не закончить курс. Ну супер, всю жизнь мечтал работать над курсовой с этой... «Для вас у меня есть кое-кто особенный», — сказал нам препод с таким видом, что мне захотелось макнуть его в ближайший бассейн. «Следуйте за мной». Остальные рассредоточились по своим заданиям. Нас же привели на третий этаж с отдельным залом для подводных обитателей, которые присутствовали в океанариуме исключительно в виде голограмм. Пол здесь был прозрачным, сквозь стекло было видно имитацию дна океана, по которому плавали виртуальные подводные жители. Компьютерная графика и только. «Рогаэна», — объявил Ниестер Олый, остановившись в центре зала. «Океанская бабочка, последние 100 лет красующаяся на гербе вашего факультета, Нисса Мэйс. Отыщите ее, понаблюдайте и подготовьтесь к защите. На протяжении всего курса у вас будет доступ к информации, как у настоящих подводных зоологов». Вот это поворот. От такого задания я на некоторое время забыл про Мэйс. Доступ к данным, как для сотрудников океанариума. Да, о таком можно было только мечтать. Я подошел к интерактивной панели управления залом, отыскал бабочку и позвал ее. Впрочем, Мэйс поспешила все испортить, напомнив о себе. «Голограмма», — разочарованно пробормотала она, опускаясь на одно колено и всматриваясь в дно. «Если бы кто-то не опоздал, могла бы изучать барунов или черепаху Йерту». «Черепахи Йерту тоже интересны, но бабочка лучше. Вот бы ее увидеть». «Ты вообще как школу закончила?» — ядовито поинтересовался я. «С отличием», — процедила девчонка, выпрямившись и сложив руки на груди. В безразмерной поношенной кофте она смотрелась, как мелкий барун. Такая же жалкая. Но много прогуливала, наверное. Потому что Рогаэн уже 100 лет никто не видел. В этот момент под нами проплыла бабочка, закрыв своими плавниками крыльями большую часть дна. Мэйс даже вздрогнула от неожиданности. Огромная. На самом деле, она больше. Калейдоскопница фыркнула. Откуда тебе знать, какая она? Как будто ты ее видел. Я хотел ответить, но вовремя заткнулся. Мэйс точно не та девушка, с которой можно делиться секретами. Вместо этого поинтересовался. «Хочешь стать ли я биологом, Синеглазка? Придется сильно постараться, чтобы удержаться в Кейпдоре. Да и на работе не жалуют тех, кто не выполняет своих обязательств». «Я всегда выполняю свои обязательства». Притихшее раздражение снова хлынуло наружу. «Это же надо быть такой маруной, чтобы врать и не краснеть». «Да ну, с памятью у тебя тоже проблемы. Боюсь, ты до конца первого курса не дотянешь». «Куда мне до тебя?» Мэйс вздернула бровь, а у меня руки зачесались ее придушить. Либо послать импульс и раскрошить пол под ногами, чтобы стереть с ее лица эту спесь. «Считай, что если твое имя выпало в лотерее, ты самая умная? Открою тебе секрет, Мэйс, тебе просто повезло. Десятки таких же девчонок, а может быть даже более достойных, могли получить твое место. Но получила ты». Мэйс плотно сжала губы. «Получила, потому что пахала с утра до ночи», — выдохнула она. «А вовсе не потому, что моя фамилия Кьярд. Легко прикрываться отцовской властью, правда?» Перед глазами полыхнул огонь, в пальцах заискрило, но ядхова девчонка стояла, вздернув подбородок, и не отступила ни на шаг. А вот я шагнул вперед, так что ей пришлось задрать голову, чтобы смотреть мне в лицо. «Что ты вообще понимаешь?» – процедил я. «Я с детства тренируюсь каждый день, по несколько часов. Мы заботимся о людях, чтобы даже такие, как ты, могли жить. Чтобы ты вдруг под землю не провалилась или твой дом не смыло в море. Не надорвался еще?» Мэйс отвернулась. И к счастью, потому что сила все-таки прорвалась. Но я сцепил пальцы, пустив ее по замкнутому контуру. Внутрь тела, из-за чего каждая клеточка звенела, как натянутая от напряжения и ярости струна. Кто она такая, чтобы я выслушивал от нее это все? Кто она вообще такая? Никто. Просто взорвавшаяся в конец охамевшая уличная девчонка. И кажется, пришло время ей об этом напомнить.